Издательство АСТ, Наталья Добровольская, «Метель» или «Барыня Попаданка», «Встречи и расставания». Аннотация. Завершаются приключения наших героинь. Наталья — учительница из Москвы 21 века, и Натали — провинциальная барыня из маленького поместья на Смоленщине, совсем скоро окончательно поменяются местами и временами, как и хотят. Но предстоит пережить многое, а самое главное — событие, ради которого и совершался этот обмен. Война 1812 года, которая пройдет по землям Смоленщины, события которой закружат всех героев. Они будут ловить Наполеона на живца, участвовать в партизанской войне, встретиться со знаменитым гусаром-партизаном Денисом Давыдовым. Но не только героические и трагические события наполнят эти страницы, но и любовь и страсть. Наши героини наконец-то обретут свое семейное счастье. Но была ли эта история на самом деле? Или все это причудилось автору долгими зимними вечерами? Кто знает? Кто знает?